Еще сады не распускались в ответ на первое тепло. А я гляжу, знакомый аист над крышей выпрямил крыло. Ах, здравствуй, аист, мы наконец тебя дождались. Спасибо, аист, спасибо, птица, так и должно было случиться. Ты помнишь, как мы расставались, как догонял тебя мороз? Ты не забыл наказ свой, аист, и сына первенца принес. Здравствуй, аист, мы наконец тебя дождались. Спасибо, аист, спасибо, птица, так и должно было случиться. Золотое, мой сын научится шагать. Настанет осень, выйдут трое тебя в дорогу провожать. Добрый аист, мы только на зиму расстались. Спасибо, спасибо, птица, пусть наша встреча повторится.